Глава 16. В комнате было светло и уютно. Солнечные лучи заливали пространство через панорамные окна, создавая почти волшебную атмосферу. Мы устроились на кровати, и я осторожно положила шкатулку между нами. «Как думаешь, как она открывается?» Марат внимательно изучал резные узоры. «Должен быть какой-то механизм», — прошептала я, осторожно исследуя каждый миллиметр шкатулки. Мои пальцы трепетно скользили по гладкому краю крышки, пока не нащупали едва заметный выступ. «О, кажется, нашла!» Легкий щелчок, и крышка медленно приподнялась. Внутри шкатулка была выстлана выцветшим бархатом нежно-голубого цвета. На первый взгляд она казалась пустой, но когда я осторожно приподняла бархатную подкладку, то обнаружила целый клад. Первым мне в руки попался небольшой сверток пожелтевших писем, перевязанных выцветшей шелковой лентой. Дрожащими пальцами я развязала хрупкий бантик. Конверты были надписаны изящным каллиграфическим почерком «Моей дорогой Лизоньке». «Смотри, датировано 1920 годом», — выдохнула я, осторожно доставая первое письмо. «Любимая моя, как жаль, что мы вынуждены скрывать свои чувства». «Подожди». Марат взял письмо из моих рук. «Лизонька, Елизавета, Е.В. на крышке. Есть у тебя родственники с таким именем?» «Моя прабабушка», — воскликнула я. «Елизавета Васильевна». Бабушка рассказывала, что она была настоящей красавицей. Я начала доставать остальное содержимое шкатулки. Под письмами лежала стопка старых фотографий. На первой была запечатлена молодая женщина в элегантном платье с пышной юбкой. Ее темные волосы были уложены в изящную прическу, а на губах играла легкая загадочная улыбка. Но в глазах была какая-то грусть. Дальше шли фотографии свадьбы, семейные снимки с маленькими детьми. Целая жизнь, запечатленная на черно-белых карточках. Под фотографиями обнаружился пухлый дневник в кожаном переплете. На первой странице изящным почерком было выведено: «Дневник Елизаветы Васильевны Поляковой». «Ты только посмотри!» Я осторожно перелистывала хрупкие страницы. «Это еще не все», — обратил мое внимание на шкатулку Марат. На дне что-то тускло блеснуло. Я запустила руку и достала странный ключ необычной формы. Он был сделан из потемневшего серебра с замысловатым узором на бородке в виде переплетенных роз. Рукоятка ключа была украшена мелкими аметистами, образующими причудливый цветочный орнамент. «Какой необычный!» — прошептала я, поворачивая ключ и любуясь игрой света на гранях камней. «Интересно, он от чего?» «Может быть, это ключ от какой-то другой шкатулки? Или от тайной комнаты?» — предположил Марат. «В старых домах часто бывают потайные места». «В дневнике может быть подсказка». Я снова открыла тетрадь и начала внимательно просматривать записи. 15 мая 1919 года. Сегодня мама объявила, что меня сватают. За Николая Петровича Соколова, успешного промышленника из столицы. Когда она торжественно сообщила эту радостную новость за ужином, у меня земля ушла из-под ног. Я едва не выронила любимую фарфоровую чашку с чаем, которую мне подарил Сашенька на прошлое Рождество. «Ах, Сашенька, мой милый друг детства, выросший в доме по соседству. Сколько счастливых моментов связано с ним. Наши тайные встречи в старой беседке, увитой диким виноградом, долгие прогулки по липовой аллее, его нежные записочки, которые он подбрасывал мне через забор. А теперь меня хотят выдать за какого-то московского хлыща, которого я и в глаза не видела. Папенька, конечно же, в восторге от перспективного зятя. Еще бы. Солидный человек с положением в обществе, владелец бумаготкацкой фабрики. А то, что он старше меня на целых 15 лет, и, говорят, вдовец, это, видите ли, придает ему особый вес и жизненную мудрость. Я рыдала полночи в подушку, а утром, когда спускалась к завтраку с опухшими глазами, притворилась, что это от чтения нового романа. Маменька только покачала головой. Она-то прекрасно знает истинную причину моих слез. Кажется, догадывается о моих чувствах к Саше. После завтрака украдкой выскользнула в сад, надеясь увидеть его. И точно. Он уже ждал меня у нашей беседки. Боже, как забилось сердце, когда я увидела его статную фигуру. Сашенька сразу все понял по моему лицу. Крепко обнял, вытер слезы своим белоснежным платком, который я, кажется, безнадежно испортила тушью. «Сбежим», — горячо шептал он. «Уедем, куда глаза глядят. Я не могу потерять тебя, Лизонька». «Какой же он еще мальчишка, мой милый Сашенька? Куда бежать? Как жить? На что?» Он только-только закончил университет, места пока не нашел. А родители никогда не простят такого позора. Нет. Видно, придется смириться с судьбой. Завтра приезжает этот господин Соколов для официального знакомства. Маменька уже приказала горничной выгладить мое лучшее платье. То самое небесно-голубое, с кружевным воротничком. Ах, как мечтала я блистать в нем на первом балу, ловить восхищенные взгляды Сашеньки. А теперь... Буду демонстрировать себя, словно товар на ярмарке, этому незнакомому человеку. Единственное утешение — мой тайный дневник. Только ему я могу доверить все, что творится в душе. Буду писать каждый день, чтобы не сойти с ума от отчаяния и тоски по несбывшемуся счастью. Я подняла глаза от пожелтевших страниц. Какая печальная история. Тихо произнес Марат, который все это время сидел рядом, затаив дыхание. Да, я машинально провела пальцем по выцветшим чернилам. Представляешь, каково ей было? Такая юная, влюбленная, и вдруг замуж за нелюбимого, практически незнакомого человека. А что было дальше? В его голосе слышалось искреннее участие. Не знаю. Я осторожно перевернула страницу. «Давай читать дальше». Мы так увлеклись изучением находок, что не заметили, как пролетело время. Внезапно снизу раздался мамин голос. «Алиса, Марат, где вы? Елку пора наряжать».